Глава 10. Низко нависшие облака заставляли лететь так же низко над землей и нас, иногда ныряя в густые, набрякшие от излишков воды серые перины. С каждым проведенным в небе днем я чувствовала, как все дольше могу лететь сама, уже не так напрягая спину и пользуясь восходящими потоками. Все лучше ориентируюсь в пространстве и увереннее веду себя в окружении остальных спутников, не чувствую себя рыжей вороной среди стаи серых и черных лебедей. И вообще, моя дальнейшая жизнь приобретала все больший смысл. Как только Терри выяснил, что я не специально утаивала от него тот факт, что вижу цвет его глаз, как и он моих, сразу изменил ко мне отношение на более теплое, интимное, на более... И это более все сильнее заставляло биться мое сердце, когда я тоже, наконец, поняла, из-за чего было холодное отношение ко мне. Он решил, что я намеренно скрывала от него факт нашего совпадения, уже по привычке, заранее отгородившись от будущей боли и возможного отказа проклятому королю в его притязаниях на мою персону. Но все равно я бы не сказала, что он воспылал ко мне любовью, но зато я все чаще замечала тепло в его глазах, когда он смотрел на меня, хотя для него это вообще редкое явление и искреннее любопытство. Мне приятна его неустанная забота обо мне, хотя он и раньше этим занимался, не ожидая ничего взамен, просто в силу благородной натуры. Но больше всего делали меня счастливой его незаметные для других, но с таким удовольствием принимаемые мной прикосновения. Легкие, незаметные, если бы не его отсутствующий холодный взгляд при этом, я бы сказала, что трепетные и нежные. Вообще, мое божество синеглазое состоял из сплошных противоречий. То он словно кусок айсберга сидит и пялится в небо, то, заметив, что я дрожу от холода, немедленно пересаживается ко мне, накрывает своим плащом и мягко прижимает к большому горячему телу, заставляя трепетать от желания и любви. За вторую прошедшую с начала нашего путешествия неделю мы не раз ночевали под открытым небом, но для меня неизменно ставили небольшую палатку, чтобы укрыть от непогоды. Спутники пытались вести расспросы о моем прошлом мире, но я не хотела делиться воспоминаниями о нем. Чтобы полностью ассимилироваться в этом мире, я доставала расспросами их, периодически заставляя смеяться до слез. Даже Тервишес пару раз посмеялся, при этом не размыкая губ. Особенно их развеселил мой вопрос, когда я вспомнила заявление Арвина, что никто меня не сможет удовлетворить, и только Дрия или дракон подойдет мне физически. Конечно, напрямую спрашивать не стала, просто помявшись немного и покраснев, спросила о том, насколько совместимы различные расы. А потом, увидев наигранно недоуменные лица с веселыми морщинками у белесых глаз, сквозь зубы процедила более конкретный вопрос, уточнив про Дрия и драконов. Они сначала насупились, что происходило при малейшем упоминании ящериц, но потом, когда смысл моего вопроса дошел до них, раздался совместный хохот, и только Тервишес ухмыльнулся и обронил загадочную фразу. «Не волнуйся, рыжик. Скоро на собственном примере поймешь, почему мы так мало совместимы с другими расами, кроме драконов. Я лично прослежу за этим». Шервис тут же вставил свое слово. «После этого, высокий лорд, тебе придется сразу надевать на нее браслеты Ганту, чтобы следующим наследником трона был точно потомок черных властелинов». Чем вызвал гнев в глазах у Тервишеса, а я аж задохнулась от такого оскорбительного замечания. Яростно посмотрев на него, ядовито выдавила, опередив открывшего уже рот Терри, чтобы отчитать своего друга. «Что-то ты слишком сильно беспокоишься о троне. Имеешь на него собственные виды?» Тот, ехидно приподняв бровь, усмехнулся краешком губ и все же боязливо кинул быстрый взгляд на Терри. «Как второй по старшинству рода наследник, конечно, имею виды. Но убереги меня, Ганту, получить его сейчас. Приношу свои извинения, высокая леди Юлия, за свой несдержанный язык. Я думаю, он будет веской причиной для отказа мне в правах наследника, если такой момент когда-нибудь настанет». Я опешила от такой новости и нахмурилась. «Что-то я не совсем понимаю, зачем столь дальнюю и, возможно, опасную дорогу отправились сразу двое самых высокопоставленных Дрия. Не нашли других или расстаться друг с другом не смогли?» Теперь меня сверлили две пары яростных взглядов. «Это дело не просто государственной важности, но и вопрос выживания целой расы. Нашей расы, огненная Дрия. Нас осталось не так много, и хотя живем мы очень долго, но не бессмертны. Последний младенец, наш нынешний повелитель, родился 700 лет назад. С тех пор ни одного. Как ты думаешь, стоит ли беспокоиться о повелителях, если уже через несколько тысячелетий на Лайдосе не останется ни одного Дрия? Если проклятие не будет снято? И поверь мне, десяток тысячелетий — это не так уж много, как кажется на первый взгляд». Шервис впервые заговорил серьезным голосом, в котором слышались отчаяние и боль. Я только грустно кивнула, признавая его правоту. Тервишес молча смотрел на меня и друга родственника, но в его глазах увидела тепло, и настроение поползло вверх. Наш разговор и переглядывание неожиданно прекратились, стоило нам вынырнуть из очередного облака и заметить на первый взгляд странную картинку внизу. Я почувствовала себя Гулливером в стране лилипутов, наблюдая с высоты разворачивающиеся на земле действия. Огромный, бескрайний лес раскинулся под нами, перемежаясь блестящими полосками рек и яркими пятнами полян и пригорков. Весна уже вошла в самую силу, и все вокруг стремительно расцветало яркими красками, призывая маленьких летающих тружеников. И эту пасторальную, умиротворяющую картину нарушали несколько сотен странных, мохнатых существ, яростно вгрызавшихся в нестройные и уже довольно поредевшие ряды людей. Присмотревшись более внимательно, я узнала нападающих. Это оказались мои старые знакомые, бредвиши. Как они тут оказались за сотни километров от прорыва, непонятно. Ведь по дороге нам только один раз встретилась полностью уничтоженная деревня, в которой мы так и не смогли выяснить, что произошло с ее жителями и домашним скотом. А тут их не меньше пары сотен будет. Мы сделали пару кругов, оценивая обстановку на земле, а затем мои спутники взяли путь домой, заставив меня зависнуть в небе с открытым от удивления ртом. Не веря своим глазам, я догнала Тервишеса и, схватив его за хвост, потянула на себя. «И это все? Вы же ничего не сделали, чтобы помочь тем людям внизу! Их же уничтожат одного за другим! Неужели вы можете бросить их на съедение этим чудовищам?» Мое испуганное и отчаянное лицо заставило Терри слегка поморщиться, и, бросив взгляд вниз, он ответил, медленно цедя слова. «Это не люди. Это эльфы. И у нас с ними военный нейтралитет. Они вряд ли скажут нам спасибо за помощь. Решат, скорее всего, что мы просто хотим воспользоваться ситуацией и добить оставшихся. Они живут так же долго, как и мы, и, думаю, еще не забыли, как мы муши подпалили 500 лет назад». Я гневно сопела и судорожно решала, что делать. Пролететь мимо, бросив погибать даже неизвестных эльфов, было не в моей натуре. Твердо выдержав взгляд темных от напряжения синих глаз, я произнесла: «Я остаюсь, а вы можете лететь дальше. Потом нагоню, если смогу». Сама не поняла, каких в моем голосе больше ноток, просительных или упрямых. Сложив крылья, ласточкой сиганула вниз, чувствуя, как ветер бьет в лицо. Мой благородный порыв прервали в самом интересном месте. Кое-кто из эльфов, заметив новых участников битвы, начал палить по нам стрелами и магическими шарами, заставив меня увертываться от них. В ту же секунду возле меня возник Терри и, выставив воздушный заслон, рывком оказался впереди меня. Остальные начали быстрое снижение вниз, отчего у меня в голове тут же созрело сравнение из воспоминаний из прошлой жизни. Как будто эскадрилья истребителей летит бомбить вражеские части. Только жуткого звука моторов не хватает, потому что воины Дрия скользили бесшумными призраками, выстраиваясь за спиной Брэдвишей. Дальше началось избиение младенцев, по-другому не назовешь. Если уж я одна справилась с толпой этих чудовищ, то опытные, более сильные воины управились за несколько минут, при этом даже не запыхавшись. Их молнии, смерчи и великое множество других любопытных приемов рвали врагов на куски, а потом ветром разбрасывали на многие метры вокруг. Жуткая картина, но зато я теперь воочию убедилась, почему их все настолько боятся. Отвернувшись от этого мерзкого зрелища, я с искренним любопытством и недоумением изучала эльфов, все пытаясь понять, что они так ожесточенно защищали, и, не утерпев, снова дернула за хвост Тервишеса, который, не отрываясь, следил за обстановкой и охранял мою бестолковую персону. «А почему они дальше в лес-то не ушли? Что они тут так яростно защищали?» Гнев и, как мне на миг показалось, легкий испуг за меня в его глазах сменил холод, заставив виновато поежиться. «Ну да, он же меня предупреждал о реакции эльфов, но ведь все обошлось?» Затем, сощурив глаза, спокойно, бесстрастно пояснил. «Если ты более внимательно приглядишься, то заметишь в ветвях деревьев хоть и небольшой, но многочисленный городок. Им некуда было уходить, а если быть более точным, то некогда. Они защищали свои семьи, и, поверь, смерть Брэдвишей для них не означает безопасность. Они так полагают, пока мы рядом». Но вообще можно воспользоваться данным происшествием и остаться на ночлег. Ну и мирный договор можно, наконец, подписать. Он взглянул на меня глазами, в которых холод неожиданно сменился весельем и непривычным для него озорством. Я же вновь не могла оторваться от синевы его глаз, загипнотизированная горячими, яркими искорками, вспыхнувшими в глубине. Мы висели, медленно помахивая крыльями, лицом друг к другу, и мне всего на короткое мгновение показалось, что остались одни во всем мире. Нестерпимо хотелось прикоснуться к его лицу, провести по четко очерченному подбородку и скулам ладонью, зарыться руками в черноте волос и прижаться к нему всем телом, чтобы почувствовать всего. Каждую мышцу, каждый сантиметр великолепного тела, к которому меня притягивает, словно мотылька на огонь. Я так же, как смертник-мотылек, ничего не могла с собой поделать. Любой его взгляд мог заставить меня парить в небесах от счастья или нырнуть с головой в прорубь отчаяния. Наш зрительный контакт прервал Щиус, доложивший повелителю, что враг уничтожен, аборигены в шоке, и все ждут только нас. Таким образом, я его доклад для себя перевела. За эти две недели меня к тому же старательно обучали языку Дрия, и он мне давался не в пример тяжелее человеческого. Более сложные речевые обороты, падежи и словосочетания. Но все равно была шокирована тем, как презрительно и уничижительно Щиус отозвался о таких волшебных и неземных существах, как эльфы. Мы начали плавно спускаться на большую поляну, где произошло главное сражение. Приземлившись, увидела встречающую делегацию и сперва удивилась, а потом пришла в восторг. Я уже привыкла, что мой мир, представления о жизни и его устройстве меняются с каждым прожитым днем. Испытала суеверный ужас, увидев впервые Брэдвишей. Была шокирована драконом, влюбилась в мужика с крыльями, а теперь с восхищением смотрела на эльфов, которые подозрительно и с тщательно скрываемым страхом наблюдали за нашим приближением. Они были прекрасны, причем нереально. Дрия отличались от них мужественностью, но при этом были скорее занимательны и удивительны для меня. А вот эти неземные создания поистине прекрасны. Изумительные, раскосые глаза ярких насыщенных цветов, тонкие благородные лица и светлая кожа. Стройные, худощавые тела, окутанные плащами из волос. Многие были украшены татуировками, которые словно жили своей собственной жизнью, блуждая по телу. В основном их одежда природных цветов, и штаны, и рубахи сшиты из тканей, украшенных ручной вышивкой и бусинами. Заметив меня, один из впереди стоящих красавчиков щелкнул пальцами, и передо мной из земли вырос тонкий корень, уже через мгновение сплетясь в изящное кресло, покрытое тонким зеленым покровом из листиков –